Правда, насладиться трофеем по полной мы не успели, так как на запах еще фонящего менталом тела стали подтягиваться новые игроки. Примерно через час, когда вакханалия полностью сошла на нет, по сути, с одного удара я получил 290 очков защиты за без малого сотню тирасов, плюс неплохо пополнил энергией врата богов, а также запасся еще парочкой магических органов. Правда, пришлось приживлять их пока дружку и белке, а Лукард наотрез отказался ассимилировать новые аксессуары, пока не будут нормально интегрированы и освоены старые. Мы так вместо пользы заработаем короткое замыкание и какую-нибудь интоксикацию смесью слабоконтролируемых стихийных энергий, объяснил свою позицию фамильяр. Весь следующий день я потратил на отработку техники стравливания. К вечеру уже просто носился по лесам и долинам, раздавая террасам ментальные благословения, это сарказм, направо и налево. У меня даже разок получилось накрыть энергетическим полем сразу дюжину зверюк одновременно. Одарил тогда целую стаю каких-то трицератопсов, что превращало битву в натуральный махач стенка на стенку и позволяло в кратчайшие сроки выводить из строя большие стада монстров. Нередко, если на огонек не заявлялся кто-то чересчур сильный, ближе к концу сражения мы с питомцами врубались в побоище, добивая подранков и выгрызая самые сочные куски из погибших тирасов. От такого очки и энергия сыпались в нашу копилку золотым потоком. Конечно, не все проходило гладко. Иногда случалось, что ошарашенного ментальным ударом монстра убивали в первые секунды, после чего потасовка над телом, конечно, происходила, но не несла нужного нам смертоносного накала. А разок так и вовсе пришлось ударить по тапкам, так как молодой четырехранговый тирас, похожий на виверну, умудрился вычислить виновника торжества и ринулся за нами. В тот раз нас только и спасло то, что мы дружно кинулись в реку, воду этот тирас не любил. Следующим утром на коллективной медитации и культивации мне, наконец, удалось получить новый уровень, что, правда, не сказать, чтобы сильно повлияло на происходящее. Так что я, традиционно распределив обязанности, оставил своих питомцев на хозяйстве, а сам приготовился к еще более дерзкой, чем вчера, вылазке. С собой, как обычно, хотел взять дружка с белкой, но поразмыслив, оставил своего первого метаморфа за старшего над волками и включил в отряд Чупика, Кузю и воздушную разведку в виде одной мыши. Чупакабра обладала потрясающей способностью в считанные секунды досуха высасывать кровь из существа любого размера, достаточно прокусить вену или присосаться к открытой ране, что удобно при ограниченности времени на питание. Как в него без всяких врат Бахуса помещались такие объемы жидкости, непонятно, точнее, эта ситуация требует тщательного изучения в более спокойной обстановке. С виду, тощий, как узник концлагеря, вместо лап, бесформенные отростки, способные менять длину и в бою выпускать совершенно ужасающие когти. Морда узкая, вытянутая, очень подвижная, в пасти, меняющие форму и размер клыки и длинный трубчатый язык. Ушей и глаз не видно, но слух и зрение у зверюшки отменные. К тому же двигается очень быстро. И это только исходные данные. А метаморфизм сделал его еще и практически неуязвимым. Короче, жуткая тварь. Если б он не был моим питомцем, я б его страсть как боялся. Кузя был зачислен в отряд, поскольку за последние дни показал себя весьма смышленым малым, способным решить поставленную задачу и выжить при этом. Ну, а воздушная разведка, это разведка. Не самому же мне висеть в небе и мониторить окрестности, экипировавшись как следует, и прихватив тройной запас силарина, теперь на регулярной основе пополняемый пушком, мы отправились в путь. Двигаться решили преимущественно по подземному лесу, дальше, по туннелю, который заканчивался в предгорье практически в самом центре лакуны, у центральной долины. Расстояние это мы отмахали, даже не запыхавшись. Остановились на подходе, прикидывая, откуда можно было бы безбоязненно вести обстрел так, чтобы нас при этом не обнаружили. Однако тут прятаться было особо негде. Снующие повсюду тирасы вытаптывали кусты, обдирали ветки и стволы деревьев, буквально перепахивали местность, уничтожая растительность. Единственным, на удивление хорошо сохранившимся, был могучий вековой ильм с двухметровым в обхвате стволом и раскидистой кроной. Как ни странно, никто не пытался расположиться в его тени, и мы решили воспользоваться этим обстоятельством. Я вскарабкался наверх и скрылся в густой листве, а мои зверюшки, на всякий случай, дежурили у корней. Сверху открывался отличный вид на низину между холмами, где, напряженно поглядывая друг на друга, бродили террасы, коих собралось тут не менее тысячи. Я огляделся, оценил обстановку, выбрал небольшую сплоченную группу под предводительством сильного четвертого ранга, глубоко вдохнул, сконцентрировался и, протянув к монстрам тонкий ментальный щуп, залил их хорошей порцией ментальной энергии. Мои мишени мгновенно вспыхнули в восприятии собравшихся манящим костром, и понеслось. Ближайшие к облученным твари тут же взбеленились и ринулись в атаку. Кровь хлынула потоками, в разные стороны полетели части разорванных тел. Я наблюдал за сражением, тяжело дыша. Виски похолодели, дыхание замедлилось, а поддержание связи со стаей начало даваться особенно трудно. «Поосторожней будь с такими растратами ментальной энергии», — раздался в голове голос Алукарда. «Будешь так выкладываться, копыта, конечно, не отбросишь, я не позволю, но в летаргическом сне с такими замашками поваляться придется». Спрятавшись в шелестящий листьях, в буквальном смысле, слившись с кроной дерева, я наблюдал, как окрестности пришли в движение, нарастал рев и вой. Битва закипела и забурлила, как наваристый суп в котелке. Когда количество одаренных серьезно сокращалось, я находил в себе силы немого подсветить следующего счастливчика. Да, это было многократно слабее, чем первый удар, но возбужденным террасам хватало. Я продолжал стравливать монстров около часа. Когда накал страстей стал стихать, пришла мысль, а не пора ли выдвинуться ли на поле боя, добить раненых и ослабевших тварей, и вот тут я почувствовал неладное. Половина моего тела просто перестала меня слушаться и словно одеревенела. Я мысленно позвал своих питомцев, но ответа не получил. Глянув вниз, где устроились остальные, чуть не заорал от ужаса. Белка, Кузя и Чупик лежали бездыханные, а из их тел проросли гибкие древесные побеги. Спрашивается, как тут не паниковать? Ильм был разумным плотоядным хищником, и, видимо, местные уже столкнулись с исходящей от него опасностью. Вот почему его не трогали и обходили стороной. Алукард, что делать? Я стал отчаянно дергаться, теперь прекрасно чувствуя, как внутри моего тела растут древесные щупальца, от которых и исходило совершенно незаметное ранее чувство паралича. Для начала, не психовать. Паника никому никогда не помогала. Голос напарника был сух и собран. Черт, как я умудрился проморгать такое. Следом я ощутил, как Алукард запустил по нашему телу легкую сканирующую волну. Самобичевание тебе тут не поможет. Но на будущее, в Лакуне нужно проверять абсолютно все. Да и не только в Лакуне, не упустив возможности добавить в голос побольше менторства, заговорил Алукард. А дерево это, кстати, не совсем и дерево. В смысле, если по-научному, то оно, конечно, принадлежит к царству растений, но находится с прочими деревьями примерно в таком же родстве, как ты с мокрицами, фамильяр, наконец, материализовался и театрально развел щупальца в стороны. Перед тобой полноценный древесный террас 39 уровня. Его магические способности раза в два больше, чем у тебя. Собственно, благодаря синергии характеристик тела и магии он и может делать то, что делает. Кстати, полюбуйся. Я перевел взгляд, куда кивнул напарник. Метрах в 70 от дерева было видно, как лоза нашего древесного пленителя оплетала тела бездыханных, или просто раненых и обессиленных, монстров и тянула их в направлении ствола. А наши метаморфы живы, только парализованы физически и ментально. Ну, а делать-то что? Я продолжал дергаться на ветке. Можно было, конечно, просто отбросить парализованное и тикать, но, судя по спокойному лекционному настроению фамильера, ситуация не была настолько критичной, чтобы бросать всех и вся. ХММ, а если попробовать так? И я пустил по своему телу легкий разряд молнии. Благо, сформированная предрасположенность давала к ней некоторый иммунитет. Неплохо, кивнул напарник, констатируя резкое замедление роста дендроусиков внутри нашего тела. А еще для начала можешь попробовать применить на этом красавце природную магию. Может, у тебя получится с ним договориться, а ведь подобная идея даже не зародилась в моей голове. Вот они, результаты полудикого хищнического образа жизни. Как-то уже привык, что существует только два варианта действий. Бей и беги. Но ведь есть еще и переговоры. Я постарался взять себя в руки, дышать медленно и глубоко. В памяти снова вызвал образ зазеленевших саженцев. Перед внутренним взором вспыхнули зеленые пятна. От пальцев, державшихся за ветку, к стволу, кроне и корням побежали изумрудные огоньки. Меня накрыло теплой волной. Я чувствовал, как под толстой корой движутся соки, слышал, как дерево дышит. Веки наливались свинцом, но закрывать глаза было нельзя. Я транслировал дереву просьбу приказ отпустить нас. На удивление, мне пришел неторопливый, но уверенный ответ. Нет, мол, мы его законная добыча, так что дерево искренне не понимало, с какой стати оно должно нас отпускать. Дальше я пробовал поступить по заветам Маугли и убедить Ильма, что мы с ним одной крови. Такой заход его серьезно озадачил, но не убедил. Еще примерно час я упражнялся в мирной дипломатии, пока не убедился, что этот хищный пенек не собирается нас отпускать ни под каким соусом. Он видел в нас просто запас пищи. Вон, моих подопечных лоза оплела практически полностью. Значит, придется переходить к более жестким методам. Оскалился я и достал припасенную коробочку с лишающими магии ампулами, после чего, превратив руку в подобие бура, врубился в ствол. В стороны полетела кора, брызнул сок, а ближайшие лианы угрожающе зашелестели, устремившись в мою сторону. А теперь вот так, задержав дыхание, я надломил ампулу и с силой впихнул ее как можно глубже в ствол. А теперь ждем. Следующие минуты я активно рубился с наседающими на меня древесными щупальцами и посылал ругательства в адрес дендрохищника, а результат не заставил себе долго ждать. Антимагическая смесь стала постепенно распространяться по растению с древесными соками, Ильм стал вялым и неповоротливым. Невозможность использовать собственную магию провоцировала теперь у дерева подобие паралича. От растения повеяло опасением, не страхом, для подобного его сознание было слишком примитивным, но вот понимание, что он попытался съесть какую-то ядовитую дрянь, проступило весьма отчетливо. Ильм резко отдернул от меня свои щупальца и ростки, а после небольшой заминки выплюнул и остальных моих спутников. Спрыгнув на землю, я осмотрел свалившихся метаморфов. Были они квелыми, но невредимыми, медленно принимали привычную форму. Увидев меня, Кузя жалобно пискнул и полез мне на руки. Белка, пошатываясь, подошла поближе и лизнула руку, которую я тут же положил ей на голову, чтоб почесать за ухом. И только Чупакабра сидела, жадно втягивая носом запах крови, доносящийся с поля брани, и кроме возможности напиться, ее, похоже, больше ничего не волновало. По-хорошему, нужно было пройтись собрать трофей, пока сюда не набежала новая толпа. Вот только в моей голове зрела одна безумная мысль. Я окинул взглядом могучий ствол Ильма, все еще ощущая его беспокойство. Чего стоим? Кого ждем? Как думаешь, мы сможем его обратить? Огорошил я Элукарда, не сводя при этом взгляда с прекрасного дерева. Обалдел он, и как ты это себе? Очень хорошо представляю. Мечтательно улыбнулся я и в красках вообразил соответствующую сцену из популярного, в другом, естественно, мире, фильма. Зрелище отца чудовищ явно впечатлило. Ты только прикинь, какие откроются возможности. Меня начало переполнять возбуждение в преддверии нового уникального творения. Имей в виду, я с растениями никогда дела не имел, заметил напарник, и я понятия не имею, как процесс собращения будет протекать у дерева. Это понятно, но почему бы не попытаться? При неудаче мы только силы потратим, но если получится, я многозначительно замолчал. Следующий час был потрачен на подготовку. Все же масштабы нашего возможного метаморфа поражали, особенно с учетом корневой системы, что многократно превышало то, что возвышалось над поверхностью. Первым делом пришлось дать пациенту наркоз, чтоб не мешал. Благо, зелье еще действовало, и, с поддержкой Элукарда, точнее, в основном, именно фамильяр все и делал, я смог сплести конструкт, погрузивший дерево в состояние своеобразного транса. Пока я готовился, Белка с Кузей меня охраняли, а Чу погоняла по полю наперегонки с нагрянувшими падальщиками. Завершив все приготовления, я прильнул к стволу. Мне предстоял тяжелый и кропотливый процесс собращения в метаморфа такой громадины. Хорошо, что разум у этого древа был простым и легким, в пересчете на метальную нагрузку, иначе я бы даже не стал браться за такое дело. И, на удивление, проблем с трансформацией практически не было, только все это протекало долго, очень долго. Жизненные процессы растений многократно медленнее, чем у животных. А если брать во внимание еще и размеры, застряли мы до самого вечера. Глядя на то, как корежит древесного гиганта, приближаться к нам никто не осмеливался. И тем не менее, я на всякий случай вызвал для охраны дружка с его волчьей бригадой. И вот, когда на землю уже опустились сумерки, выдирая ноги корни из земли, перед нами предстал новоиспеченный энт. Вышел он, правда, поменьше себя прежнего. Если раньше древесный гигант возвышался над округой метров на 40, то теперь, с учетом вылезших из грунта ног, не дотягивал и до 20-17-18 метров, смотря как считать, с ветвистой прической или без. Часть массы мой новый подчиненный потерял в ходе концентрации полезных веществ, а часть пришлось отбросить вполне сознательно, поскольку в процессе обращения я понял, что если преобразовывать его целиком, то мне придется тут еще на сутки укорениться. А под землей законсервировалась живая субстанция, из которой может со временем вырасти целая хищная роща. Новый метаморф получился очень любознательным и немного ошарашенным. Все же новые органы чувств, кардинально иное строение тела, с точки зрения протекающих в нем процессов. Нет, он не перестал быть деревом, но приобрел столько всего нового, что пока совершенно терялся. Не сходя с места, он принялся изучать возможности своего организма. Каждое открытие радовало, он издавал хрусткий, отрывистый скрип-смех, отдаленно напоминающий уханье совы. Больше всего, конечно, увлекла концепция ног. Первые шаги дались ему с огромным трудом, но упорство и настойчивости могучему древу было не занимать. Видя его затруднения, я предложил увеличить количество конечностей, что он и сделал, отрастив себе еще 3 лапы корня, после чего сразу пошагал туда, где был накрыт огромный шведский стол, то есть, к полю, которое, несмотря на старания чупы и новоприбывших, было все еще завалено мертвыми тиросами. Кушал Ильм, я решил не выпендриваться и оставить ему родовое имя, с размахом. Он создал внутри себя полость, похожую на желудок, и принялся активно набивать ее телами. Хорошо, что эта махина отделалась голодом 2-го ранга, подметил я, оценивая масштабы кормежки. Так больше трети его тела сгорело в процессе обращения, резонно подметила Лукард, да и в параметрах он не так уж и сильно прибавил. Было 130 в теле, а стало 137-154, да в магии добавил буквально десятку, 77-87. Это же получается, что самый одаренный маг у нас сейчас Ильм. Усмехнулся я, украшая ветви Ильма множеством силариновых сережек. Уж как есть, ему только интеллект с 2 подтянуть, и можно будет настоящего повелителя лесов сделать. Обратный путь до базы был долог. Признаться, я никогда не мечтал покататься ни на живом жирафе, ни на живом дереве, однако второе таки выпало на мою долю. Честно скажу, скорость не фонтан, но было забавно. Ильм по моей команде вырастил у себя в кроне вполне комфортабельные сиденья, где можно было наслаждаться видами и медитировать. Так мы и отправились. Ильм шагал. Навигатор Кузя контролировал направление движения. Дружок с Белкой и компанией сидели на выращенных лежанках чуть ниже меня. Летучий мышь метался в вышине, выискивая опасность, а Чупа выпросил разрешение продолжить охоту самому. Ну, а я сидел себе на древесном троне и всю дорогу был погружен в чтение вет. К пещере мы добрались уже под утро. Подошли прямо ко входу ловушки. Ну что? Перед моим лицом выплыл зубастый колобок. Внутрь его запихнем или снаружи оставим, а что нам мешает совместить? Пусть часть корней и ствола прячется в пещере, а крона ветвится сверху. Заодно можно будет взять под контроль каменную крышку, чтоб она не только от груза сверху открывалась, но и тогда, когда это нужно нам. А дальше, под удивленными взглядами остававшихся в пещере обитателей, огромная древесная махина стала стекать по стенам щупальцами корней, местами покрывая камень сплошным массивом. Хорошо, что питомцы чувствовали друг друга, а то даже не знаю, что бы они подумали, наблюдая такое явление. Размещение нового члена команды заняло около часа. Сначала разобрались с тем, что оставлять наверху. Там было все просто, рядом с плитой ловушкой теперь появилось дерево с широкой кроной. Немного поработали с самой камнем крышкой, у нас есть привратник, который может открыть или закрыть ловушку при необходимости. А дальше занялись пещерной частью нашего гиганта. Протянули один крупный корень к подземной реке. Остальное тело энта вольготно обосновалось в пещере-колодце. Я не удержался и в одном из отнорков сделал себе небольшой личный закуток, удобное сиденье для медитации да ящик для сохранившихся пожитков. А также, в качестве эксперимента, благодаря древесному шлангу, брошенному в реку, удалось организовать водопровод. Иногда ведь хочется смочить горло чем-то помимо свежей крови. А в будущем, благодаря Ильму, можно будет настоящую базу оборудовать. Помещения, коридоры, мебель, если потребуется. И все это без единого гвоздя и привлечения посторонних. Если он, конечно, нарастит нужную массу, отметил фамильяр, с интересом разглядывая получившуюся комнатку. «А то, знаешь, создание тайных убежищ и секретных комнат всегда утыкается в проблему, кто их должен строить. Кстати о массе, меня вдруг осенила одна гениальная идея, из-за которой я отправился за дровами. Выбравшись на поверхность, подошел к ближайшему нормальному дереву, отрубил ветку и вернулся. Смотри-ка, работает», — удивился фамильяр, наблюдая, как Ильм поедает принесенную деревяшку. Оказалось, благодаря такой подкормке он может моментально нарастить массу практически в любых объемах. Только он, скорее всего, не сможет управлять слишком большим телом так же эффективно. Зато на более древесные части тратится гораздо меньше энергии. Короче, будем посмотреть. Вот именно. Идея с базой была признана интересной, но не своевременной. Хоть я и отрядил парочку волков натаскать дров из ближайшей рощи Ильму на прокорм, с нашими способностями порубить дерево на бревна и доставить их до пещеры, не проблема. Пока это не актуально, но когда потребность появится, лучше чтоб у нашего энта был запас. И что дальше? На мое плечо пристроился маленький зубастый колобок. Дальше, перекус, медитация, культивация и военный совет. Статистика на конец главы. Василий Степанович Николаев. 17 уровень, 2 ранг. Тело, 70-80. Разум, 39. Магия, 30. Фамильяр, Алукард, дар магии, отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида. Так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки, трансформация, метаморфизм, посмотреть шаблоны. Склонность к магии молнии, и ранг. Склонность к магии растений, и ранг. Склонность к магии земли, и ранг. Эффекты. Проклятие голода, 4 ранг. Регенерация гидры, и ранг. Достижение. Творец новой жизни, Давид, и ранг. На ваших землях открывается Терасмигра, и вы встали на защиту людей. Количество поверженных террасов. 1978. Заработано баллов защиты. 2467. Имя. Ильм. 27 уровень, 3 ранг, тело, 137-154, разум, 2, магия, 87, раса, дендрометаморф, магически измененное хищное дерево с пластичной структурой организма, навыки, трансформация, метаморфизм, возможно настройка шаблонов, особенности, новорожденный, член стаи, лидер стаи, Василий Степанович Николаев, базовая форма, энд, эффекты, проклятие голода, 2 ранг, глава 22, огонь, кричу я, Гена, он же ящер, бьет по земле хвостом, в воздух поднимаются два больших камня, летучие мыши издают писк скорее видимый, чем слышимый, воздух вздрагивает, камни летят точно в цель, разнося ее в дребезги, огонь, снова удар хвостом, поднятые в воздух камни отбиваются сильными ударами задних лап моих собачек, пораженные мишени падают, вспышка справа, мои питомцы, как заправские пехотинцы, падают на землю, повернувшись хвостовой частью к условному взрыву, стараясь оказаться при этом еще и под защитой какой-нибудь преграды, камня, куста, ямы и так далее. Оно, может и глупо в условиях магической реальности, но кто знает, что в бою пригодится. Поэтому пусть будет, в атаку, вперед, завывая и улюлюкая, боевой отряд метаморфов мчится, нарезая круги по полосе препятствий, перепрыгивая, переползая, перелетая, перетекая через преграды. Крушить деревянные постройки я запретил, потому что в настоящем сражении далеко не все можно легко сломать, так что нечего привыкать к облегченным вариантам наступления и маневра, да и постоянно отвлекаться на заготовку древесины для строительства новых тренажеров не хотелось. Да-да, выбрали себе полигон в шаговой доступности от нашей пещеры. Нашли небольшое ущелье, в котором из-за тупиковости почти никто не бывает, нашпиговали его скрытником и оборудовали полосу препятствий. Мы тренировались уже несколько дней, учились действовать сообща, максимально используя возможности каждого, мгновенно переключаться с голосовых команд на телепатические, атаковать и избегать нежелательного столкновения. Бои предстояли нешуточные, и я пытался предусмотреть любые варианты развития событий. Конечно, взрывы, вызванные артиллерией или магией, пули, клыки, когти и газы метаморфом были условно не страшны, но могли разбить строй, лишив его мобильности. Мы использовали для упражнений даже несколько туш из кладовой, включив их в общую цепь препятствий. Те, кому довелось прогрызаться через них, остались очень довольны. На время занятий люковую охоту пришлось отменить, и не остаться при этом без запасов нам помог Ильм. Отменным ловчим он оказался. Стоял тихонько на взгорочке, шелестел листвой и притворялся обычным деревом. Его слегка выдавали силариновые подвески, но без них он фанил бы на всю лакуну, а чрезмерное внимание террасов к нашему укрытию и его персоне в планы не входило. Зато теперь у нас был наблюдатель, внимательно следивший за обстановкой наверху и продолжавший охоту на модернизированную приманку. Приманкой, как всегда, по очереди работали покемоны. Один из них снимал силариновую защиту, устраивался на удобном таком камушке, который мы разместили в 5 метрах от вяза, и начинал похрапывать, свесив лапки. Террасы стекались на запах, и тут в игру вступал Ильм. Летучих, пытавшихся напасть сверху, он хватал и душил ветками, прибегавших по земле, корнями. Особенно упорных прокалывал острыми сучьями, вонзавшимися в тела хищников, как пики. Добычу складывал в дупло. Ну, просто чудо дерева. Привет Щуковскому. Алукард предложил проверить и укрепить камень-люк. Последнее время он, можно сказать, крутился пропеллером, что на пользу ему, естественно, не пошло. Но ящер, наш главный специалист в области магии земли, хорошенько подлатал его, и крышечка стала, как новенькая. Ильм вообще оказался очень полезным персонажем. С его помощью я даже одежду смог починить. В тот момент, когда я уже готов был приняться за вычесывание дружка, чтобы из его шерсти скрутить хоть какое-нибудь подобие ниток, Энт насучил мне моток тончайших волокон, вполне способных заменить швейный материал, а иголку я сделал из тонкой косточки съеденного терраса. Толстовато получилось, но для ремонта сойдет. Когда же я озадачился проблемой тары, котомка-то забита под завязку разными полезными вещами, Ильм сварганил для меня лыковый рюкзачок, очень удобный. Теперь одежду можно и нужно всегда носить с собой, мало ли, когда откроются врата, не встречать же соотечественников нагишом. После охоты мы перетаскивали трофеи Ильма в кладовую, а я снова отправлялся в разведку. Меня интересовали места обитания и пути передвижения особей, которыми было бы полезно пополнить мою армию метаморфов. С ментальным напряжением от управления имеющимися членами стаи я уже освоился и был готов набирать новых. Сейчас нас было слишком мало для серьезного сражения. Хотелось кого-то не слишком маленького, не слишком большого и, пожалуй, не слишком безумного. Хотя, я видел буйволов, погрузившихся в воды озера по самые рога. Но мне хватило встречи с одним их собратом, чтобы еще долго не испытывать симпатии к этому виду. Я видел птеродактилей, круживших в небе, видимо, в поисках добычи. Вспомнил Кешу, загрустил. Нет, они не заменят мне пропавшего товарища. Да, наверное, я несколько сентиментален. Ну и пусть, этот вид я тоже вычеркиваю. Я видел страусов, удирающих от кого-то ягуарообразного. А вот эту кошечку я бы взял. Красивый, пятнистый, быстрый, явно мощный зверь. Жаль, что только один. Надо будет поискать, нет ли где поблизости его сородичей. А у страусов рожи дебильные. По горной тропинке протопотали, тряся густым мехом, не то бараны, не то козлы. Впечатляет, такие затопчут и не заметят. Но такая многочисленная отара мне, пожалуй, не нужна, да и не потяну я их всех. А если оставить их штук 10, то не так уж эпично они будут выглядеть, мелковаты. В общем, в первые дни я так никого и не выбрал. Зря ты буйволов не взял. Они крутые, сказал Алукард. Угу, особенно когда не жидкие, буркнул я, но... Вспомнив сражение под водой, осекся. Впрочем, когда жидкие, тоже, может, еще и покруче. Ладно, я над этим подумаю. Перед тем, как начать наши учения на открытом полигоне, я начал вечерами выводить свой отряд на поверхность. Рассевшись вокруг Ильма, мы устраивали совместную медитацию. Я, и не без основания, опасался, что коренные жители пещер снаружи могут повести себя неадекватно. Как минимум, могут испугаться яркого света. Поэтому для первых занятий я и выбрал сумерки. Покемоны, правда, на волю выходили, пока маленькие, но от туннелей сильно не удалялись. Кузя, Чупа и Ящер, которые уже принимали участие в диверсионных вылазках вместе со мной, внешнего мира не боялись. А вот Пушок и пещерные псы на первых порах опасливо озирались, рычали и скалились, реагируя на каждый шорох. Летучие мыши всегда балдели от свободы и носились вокруг Ильма, как ошалевшие мотыльки вокруг лампы. Когда все, наконец, успокоивались, я приступал к чтению вет. Как и с дружком ранее, мне легко удавалось объединиться с остальными подопечными в единую энергетическую систему, и поэтому эффект от моего чтения распространялся на всех собравшихся тут метаморфов. Даже больше, мы начинали резонировать, и эффект от культивирования повышался даже у меня. Помню, в первый раз, на наше счастье, все прошло спокойно. Ни одна тварь не забрела к нам на огонек, а могла, поскольку из мрака с разных сторон доносились то звуки осторожных шагов, то шорох каменных осыпей, то отчаянные визги, то чавканье. В общем, обошлось без столкновений. Но я пришел к выводу, что тренировки надо приближать к естественным условиям, и как можно скорее. Утром, в самый разгар учений, когда метаморфы дружно форсировали полосу препятствий, от Ильма пришел сигнал. Прямо на него мчался целый табун единорогов. Я пулей метнулся к дереву и, устроившись в ветвях, уставился вдаль. На нас надвигалось громадное облако пыли, а от топота копыт дрожала земля. Как Ильм умудрился понять, что это именно единороги, а не лошади или бизоны, ни черта же не видно. Медлить было нельзя. Единороги – это как раз то, что мне нужно. Я скомандовал своим питомцам. Боевая тревога. Свистать всех наверх. Разрабатывать планы и раздавать инструкции было особо некогда. Перед собравшимися соратниками была поставлена цель – задержать и обездвижить. Не жрать, желательно не калечить. Метаморфы исчезли в укрытиях. Единороги приближались. Едва мне удалось их разглядеть, как по телу пробежали противные мурашки. Я надеялся увидеть изящных белых лошадок с красивым спиралевидным рогом во лбу, но это были не они. На нас мчался табун чудовищ, огромных, как носороги, со взъерошенными гривами на непропорционально больших бородатых головах. Топали раздвоенные копыта, мелькали спутанные хвосты и серая от пыли шерсть. Скалились здоровенные зубы, воздух со свистом вспарывали острые черные рога. Жесть, мой мир никогда не будет прежним, но этих красавцев я приручу. Единороги влетели на наш взгорок. Ящер щелкнул хвостом, и из земли прямо перед ними возникла каменная преграда. Те, что шли в авангарде, поднялись на дыбы. Шедшие следом столкнулись с ними, повалив на спину. Началась свалка. Арьергард попытался развернуться и отступить, но ящер возвел стеночку и перед ними, лишив их такой возможности. Мыши попискивали из укрытия, оглушая попавших в засаду. Ильм стреноживал их, опутывая сетью тонких корневых отростков. Мой отряд ринулся в бой, сбивая с ног тех, кто сумел устоять. И тут выяснилась одна, неприятная для нас, важная подробность. Единороги владели магией огня. Сначала одна тварь шарахнула струей пламени из своего рога, за ней вторая, затем третья включила свой огнемет. Вспыхнула шерсть на енотах, тут же покатившихся по земле. Вспыхнули ветки Ильма, что привело его в бешенство, и он принялся душить обидчиков. Впрочем, под раздачу попали не только мои бойцы, сородичам пламенных скакунов тоже досталось. Мерзко запахло паленым, надо было вмешаться. Дружок, молот, волк молнией кинулся в туннель и через минуту вернулся с моим оружием. Ильм, сбрасывай горящие ветки. Еноты, в песок, всем разойтись. Метаморфы, взволнованные полученными повреждениями, брызнули в стороны, а я поднял свой инструмент и принялся раздавать удары направо и налево. Особо не целился и старался не увечить, но парочку, кажется, все-таки зашиб насмерть. Пыль еще не успела осесть, а весь табун уже был в отключке. Правда, десяток коняшек уже не подавал признаков жизни вообще. Мы с Ильмом малость перестарались, но нас можно понять. Живых я обратил. Пару мертвых отдал Ильму, остальными накормил новых метаморфов. Добытые магические органы раздал волкам, нужно будет попробовать привить им магию. Поздравляю тебя, на плече появился Алукард. В нашем полку прибыло 20 боевых единорогов, это вам не хухры-мухры. С таким подкреплением можно и на серьезную вылазку замахнуться. Вот только голова опять трещать начала, буркнул я, массируя чешуйчатые виски. Хоть и не так сильно, как раньше. Думаю, даже смог бы потянуть еще несколько особей. Энд, на удивление, хоть и был флегматичен, но на обращенных новичков дулся не по-детски. Мне с трудом удалось уговорить его соорудить им какое-никакое стойло внутри нашей пещеры. Не столько для удобства, единороги могли прекрасно пастись и на лужайке, сколько для маскировки. Я добавил каждому по кристаллическому рогу и, решив, что на сегодня тренировку можно закончить, велел пещерной братии возвращаться к охоте, а сам отправился в горы, наблюдать за обстановкой. Дружок остался с единорогами, а Кузя увязался за мной. Вот ведь прилипало. Сверху было прекрасно видно, что за несколько дней, прошедших со времени нашей последней вылазки провокаций, террасов в центре лакуны стало еще больше. А значит, можно повторить акцию и заодно провести тренировку на местности в реальных условиях. Мы с Алукардом постарались составить максимально подробный план действий, основательно изучив местность. Найти укрытие там теперь было куда сложнее, Ильмата мы увели. И тут, на удивление, пригодился Кузя. Он умудрился выискать укромное местечко, с которого, тем не менее, были прекрасно видны толпы террасов. Оттуда я мог, не напрягаясь, накрыть потоком ментальной энергии не менее 20 объектов разом. Более того, он нашел отличные позиции для размещения наших засадных полков, и даже больше. Он, оказывается, уже мог не только телепатически передавать картинку в моменте, но и четко фиксировать ее в моей памяти. Нечиси способности. Ай да Кузя, ай да сукин сын. Зря я не хотел брать его с собой. Вот молодец, вот спасибо. Похвалил я питомца, почесывая ему шейку. Может, подскажешь заодно, где бы нам еще соратников раздобыть, таких вот, на вроде единорогов. Кузя перестал улыбаться, замер, склонив голову на бок, и вытаращил глазенки. Уши его насторожились, взгляд остановился, зрачки расширились, залив всю радужку. Он медленно, будто в трансе, поворачивал голову чуть не вокруг своей оси, ну, натуральный локатор. И вдруг в мой мозг, чуть не лишив меня сознания, прилетела картинка. На поляне среди густого леса, саблезубые олени, ноги, по колено из какого-то белого металла, и такие же рога. Так вот ты какой, серебряное копытце, подумал я, тряся головой. Картинка исчезла. Кузя снова улыбался. Ну, ты даешь, братец, выдохнул я. Что, идем на охоту? Куда, возмутился Алукард. А оружие, а сопровождение? Оружие, при мне, заявил я, указав на запястье, в которой был вживлен камень молний. Ноги-то у них металлические. Жахну током прямо в землю, и они наши. Уболтал, языкастый, пробормотал засомневавшийся было Колобок. Давай, попробуем. Я взял Кузю под мышку, его коротковатые ножки не позволяли развить нужную скорость на пересеченной местности, и побежал. Мой пассажир с лихвой компенсировал свою недостаточную мобильность способностями навигатора. Плутать не пришлось, до леса добрались быстро. Так, сказал я питомцу, спрячься здесь, лучше в камнях, не выходи, пока я не вернусь. Понял, Кузя слегка погрустнел, но подчинился без пререканий, а я углубился в чащу. Для пущей невидимости обернулся скалопендром и полз, прячась в высокой траве. Маскировка получилась отличная, я вылез аж на середину поляны, на которой паслось стадо. Олени то ли не заметили меня, то ли решили, что я не опасен. Наивные. Оказавшись в центре, я свернулся кольцом, высвободил руку со вживленными камушками, сосредоточился и выпустил в землю мощнейший разряд. В воздухе послышался легкий треск. Тела монстров сотрясла мелкая дрожь, по шерсти пробежали искры, между ветвями рогов промелькнули электрические дуги. Бьющиеся в судорогах террасы повалились на землю, дрыгая ногами. Я прервал подачу электричества и осторожно подполз к ближайшему. Вроде дышит. Потыкал в него хвостом, не шевелится, стало быть, в отключке. Пора. Сбросив облик ползучего гада, я принялся за обращение. Действовать надо было как можно быстрее. Твари, пытавшихся раньше времени прийти в себя, снова вырубал молниями, и несколько раз явно не рассчитал силу. Даже жалко, красивые. Вот наступление во главе такого отряда будет выглядеть крайне эпично. Да и характеристики у них тоже внушительные. Никого ниже 33 уровня. Хорошо развито тело, магические задатки. Что конкретно, буду позже разбираться. Но, похоже, авралы не обходятся без брака не только на производстве. Один бедолага, поймавший молнию в лоб во время пробуждения и попытки подняться на ноги, предсмертно взбрыкнул и уткнулся рогами в соседа. Тот мгновенно превратился в серебряную статую. Ага, так вот, значит, какая у них магия. То есть, рисковал я, в действительности, куда сильнее, чем думал. Но, слава богам, обошлось. Обожов-то, похоже, знал, о чем писал. Надо будет проверить. Может, эти олешки и самоцветы копытами высекают, как в сказе. Было бы очень кстати. Потом, в общем, в наш стан я вернулся во главе шикарного рогатого взвода, состоящего из 25 саблезубых железноногих особей, гордо восседая на спине вожака. Голова моя, правда, теперь не просто трещала, она раскалывалась, плавилась и взрывалась одновременно. «Жадность до добра еще никого не доводила», — посмеивался Элукард, который ранее меня предупреждал, чтоб я так не усердствовал. «Вот только я не смог удержаться, но ничего, зато теперь разум начнет расти от такой-то нагрузки». Под мышкой у меня ерзал Кузя, уставший от роли ручной клади, такой непоседа. Ильмы и единороги обернулись в нашу сторону и внимательно осмотрели пополнение. Я, естественно, предупредил, что возвращаюсь не один, но личная встреча – это другое. Как только я спешился, олени дружно склонились в изящном поклоне. Единороги закивали, качая черными рогами. Кузя бросился к дружку и запрыгал вокруг него, как озорной щенок, явно хвастался. Волк тряхнул косматой головой и вувкнул. Поздравил, наверное. Невольно залюбовавшись этой сценой, я спросил: «Элукард, а любимчики в стае, это нормально?» «Вполне», — ответил напарник, особенно для существа, изначально эмоционального, склонного к эмпатии и душевным привязанностям. «Хотя, признаюсь, ты каждый раз находишь, чем меня удивить, основные реакции у тебя вполне человеческие». Не откладывая в долгий ящик, я созвал экстренное совещание своей разросшейся команды. Место сбора, поляну около Ильма, пришлось основательно обложить силарином. Кстати, я заметил, что на макушке Энта пророс тот самый черный мох, образовав симпатичную шапочку на его голове. То-то, смотрю, его кристаллы работают так долго, а у них, оказывается, помощник появился. Подготовка заняла некоторое время. Сейчас мне были нужны все, включая дозорных, поэтому пришлось принять меры, обеспечивая безопасность нашего жилища, да и ловушку на время заблокировать, чтоб в нее случайно кто не свалился, мало ли, на что этот кто-то будет способен. В общем, когда мы таки собрались, солнце уже начало клониться к закату. Нам предстояло подробно изучить план завтрашней боевой вылазки и, желательно, отработать некоторые приемы. У нас все-таки пополнение многочисленное и нетренированное. «Да что ж у меня так башка трещит?» — шипел я. «А что ты хотел? 40 с лишним обращений за день», — хмыкнул фамильяр. «Господи, как я устал!» — вздохнул я, потирая виски. «Веды, в помощь!» — оскалился злобный колобок. «Но не забывай, тебя еще ждут совещания и тренировка. Мда, сочувствия от него не дождешься». Глава 23. «Сказать, что я волновался, сидя в засаде, это ничего не сказать. Видели бы вы ту прорву разнообразной монстрятины, что кишело в выбранной мной долине. Даже мне, за 3 недели повидавшему в Лакуне всякого, было не по себе. Да от такого зрелища у любого здравомыслящего человека по телу должны побежать мурашки размером с крупного ежика, и вся растительность, имеющаяся на теле, встать дыбом и шевелиться, без паники». Элукард то ли прикидывался оптимистом, то ли являлся таковым на самом деле. Впрочем, возможно, он просто соскучился по настоящим масштабным сражениям. Прежние-то его партнеры на мелочи, кажется, не разменивались. Ворочили империями и разносили в прах царства. Я, по сравнению с ними, сопляк, еще не перешагнувший порог 3-го ранга. А мне, в предчувствии того, что сейчас должно начаться, было страшно и дурно. И спокойствие, только спокойствие, подбадривал меня наставник, не сводивший взгляда с поля предстоящей битвы и нетерпеливо перебиравший щупальцами, как котейка, готовящийся к прыжку, лапками. «Бояться тебе нечего, ты в укрытии, техника стравливания отработана, наши готовы к бою и ждут сигнала, ничто не предвещает, это-то и напрягает», — буркнул я, тихонько стуча зубами. «Вот и сосредоточься, рекомендую обратить внимание вон на тех 6-лапых ящеров, они достаточно близко и топчутся компактно, они без конца ерзают, их не больше 10, зато они все пика 3-го ранга, и явно на взводе. Им сейчас неосторожного чиха достаточно, чтобы начать грызть все, что шевелится. Что не шевелится, шевелить и грызть», — резонно заметил напарник. Сосредоточившись, я начал концентрировать поток ментальной энергии, но сначала устроил мысленную перекличку своих питомцев. Они были на позициях и готовы к атаке. Поскольку гвалт в долине стоял невообразимый, полагаться на речевые команды не имело смысла, да и непрерывная телепатическая связь с таким количеством реципиентов в реальном бою могла создать нешуточные проблемы, если бы не Элукард, сжалившийся над моей кислой из-за головной боли рожей и перехвативший часть напряжения от раскинувшейся от меня к метаморфам ментальной сети. В общем, можно было начинать. Концентрированный поток ментальной энергии ковром накрыл ящеров, и окружавшие их террасы с воем бросились на замешкавшихся шестилапых рептилий. Те были не прочь подраться, но силы были явно неравны. Пока их жестоко рвали, они, кстати, не остались в долгу, ибо бойцами были отменными. Я перевел дух, снова сконцентрировался и жахнул потоком на максимальное расстояние, зарядив своим менталом еще одного молодого четырехуровневого терраса. Там тоже началась заваруха. Стрельба в моих несчастных висках достигла уровня артиллерийского грохота. Перед следующим залпом я отдыхал целых полчаса, собирался с силами, наблюдал, заметил, как к побоищу начали подтягиваться монстры, ранее находившиеся далеко от эпицентров битвы, и тоже бросаться в общую кучу малу. Поэтому я решил дальше не напрягаться, и лишь изредка и в полсилы постреливал в наиболее сильных особей. Не прошло и часа, долина превратилась в филиал ада и напоминала содержимое блендера. Туши, их части и ошметки летели в разные стороны, втаптывались в пыль, разрывались зубами и когтями. Тот, кто сейчас рвал и грыз, через мгновение сам оказывался разорванным и разгрызенным. В этой воющей и рычащей круговерти на взгляд было сложно определить, что из движущегося живое, а что уже нет. Но удивляло, в действительности, не это, а то, что, несмотря на количество убитых, чудовищ в долине, кажется, не становилось меньше. Почкуются они тут, что ли? Почти, но не тут, резонно заметила Лукард. Мир грез перед прорывом лакуны на пике активности, штампует новых тварей пачками, плюс запах ментальной энергии. Так что, если хочешь проверить метаморфов в бою, то пора их выпускать. Пожалуй, фамильяр прав. В конце концов, основной целью нашей диверсии сегодня была именно боевая тренировка в естественных условиях, если слово «естественный» вообще можно применить к тому, что сейчас творилось в долине. А с самоистреблением террасы и так справлялись на отлично. Полная боевая готовность. Скомандовал я и почувствовал, как по телу пробежала дрожь, мои питомцы явно устали ждать. Вид побоища, запах крови и плоти зверски будоражил их. Сдерживались они только благодаря моему контролю. Только сейчас я по-настоящему осознал, на что подписался и во что впутался. Я, по сути, управлял сознанием и действиями семи десятков кровожадных монстров. Я в ответе за них, и за все, что они вытворяют. Себя беречь, на рожон не лезть, под магию не подставляться. Я не хотел, чтобы кто-то из них погиб по дурости, поэтому счел необходимым это дополнение к боевым задачам. В бой. Мне бы хотелось сказать, что наш засадный полк лавиной обрушился на поле сражения, но увы-увы, по сравнению с тем, что кипело сейчас в долине, это была, скорее, жиденькая цепь. Однако то, что они были едины и организованы, сыграло свою роль. Силой они были достаточно грозной. Наступающие метаморфы ударили, как и задумывалось, с нескольких сторон. Первой шла кавалерия, олени и единороги. Первые топтали ногами, грызли клыками и рассекали рогами в клочья тех, кто пытался броситься на них сверху. Крупных противников они, не церемонясь, превращали в серебряные статуи. Правда, срабатывало это только с теми монстрами, которые стояли в этот момент спиной к ним, или имели неосторожность реально подставиться. Вторые, немало не сумнявшися, сразу врубили свои огнеметы и мчались по пылающему и дымящемуся полю, добивая копытами раненых. Так вот почему их шерсть такая серая, в нее, наверное, навеки въелась гарь. За ними шли псы, один отряд которых возглавлял дружок, а другой – Пушок. Ну, да, кот во главе собачьей стаи, та еще ирония, но он был отменным бойцом, и на удивление сумел доказать свое лидерство еще во время тренировок. А метаморфское братство помогло моим питомцам научиться не замечать своих прежних видовых различий. Так вот, эти маленькие отряды, в основном, грызли тех, кто смог увернуться от рогов, копыт и, каким-то чудом, нападения других террасов. Причем не скажу, что это была мелюзга, так что развернуться песиком-котиком было где. Зачистку проводили остальные обращенные, в том числе и покемоны, которые за время, прошедшие после обращения, прилично подросли. Раньше я это ощущал, в основном, по весу и размерам Кузи, которого частенько брал с собой, а сейчас имел удовольствие наблюдать воочию. В ярости, кстати, они были страшны. Вглубь сражения не вгрызались, работали во флангах и, кстати, встречали прибывающих террасов. Да-да, о внешнем кольце обороны забывать было нельзя, но ребята отлично справлялись. Мощных противников они не трогали, предоставляя тем возможность оказаться в гуще мясорубки, а вот с сопоставимыми по массе и силе противниками не церемонились. С воздуха ход сражения контролировали летучие мыши. Во-первых, наблюдали и предупреждали об опасности. Во-вторых, при необходимости поддерживали ударами акустических волн наших бойцов, сражавшихся на земле. А в-третьих, глушили, нацелившихся на наших, летающих монстров, вырубая их своим писком и превращая в монстров падающих, бесчувственных и беспомощных. Отдельной боевой единицей в наших рядах был Чупа. Он, как неуловимая тень, сновал по полю брани и, оставаясь незамеченным, пускал кровь самым опасным чудовищем, после чего молниеносно перемещался к следующему. Его задачей было не обескровить жертв, а спровоцировать кровотечение, а также заразить своим ядом. Да, у него, как выяснилось, еще и яд был, который после обращения только усилил свои свойства. После его нападения грозные шкафообразные твари внезапно теряли темп, а некоторые и вовсе становились вялыми и безучастными ко всему происходящему. Они выпадали из битвы и, глядя осоловелым взглядом, садились на попу или плюхались на бочок, попутно придавливая насмерть некрупных тиросов. Никакой магией они пользоваться уже не могли, ничего толком не могли, или не хотели, переставали реагировать на происходящее, не сопротивлялись, даже когда их начинали жрать заживо, не рычали и не выли, разве что тихонько подвывали. Ужас, короче. Чупа, страшное оружие. Я, мучимый приступами головной боли, наблюдал за боем из укрытия, направлял и перегруппировывал свои войска, чтобы те в пылу сражения не попали под атаки особо сильных и агрессивных представителей местной фауны. Несколько раз пришлось и лично молнией стрельнуть, чтобы уберечь своих питомцев. В частности, досталось от меня бронированному носорогу, шкуру которого Чупа прокусить не смог, но был чуть не разорван на куски волной взрывной магии. А Лукард, по большей части, не вмешивался, занятый поддержанием ментальной сети. Да и это же, в конце концов, учение, мы должны освоить навык взаимодействия и быстрого реагирования, но не всегда мог сдержаться. Советы давал дельные, но не навязывал, оставляя последнее слово за мной. Все-таки многовековой опыт – великая вещь, а я полки в бой раньше никогда не водил. Кстати, важный нюанс, в этой битве никто не использовал активно метаморфизм, в том плане, что с какой формой вступил в схватку, с такой и дерешься. В будущем особенно важно будет как можно дольше скрывать главную особенность моих питомцев, а значит, в грядущем большом сражении при прорыве, когда они выйдут к людям, мои красавцы должны будут биться, сохраняя стабильность своих тел. И вот, когда поле боя стало напоминать выжженную и перекрученную инфернальную долину, я решил, что на сегодня хватит, и можно уходить огородами. Первыми отступила мелочь и Чупа. Эти просто бросились в рассыпную, и беспрепятственно прошмыгнули под ногами у вновь прибывших тиросов. А дальше, зарядив несколько простых камней менталом и зашвырнув их как можно дальше, я начал быстро выводить остальную команду из битвы небольшими бригадами. Сначала тремя группами на прорыв пошли волки, потом настала очередь оленей и единорогов. Я уже скомандовал им отбой, как случилось то, чего ничто не предвещало. Откуда ни возьмись, рядом с нами появился он. Огромный мамонт, натуральный мастодонт, элефанты Мордора нервно курят в сторонке, с ужасающих размеров бивнями и хоботом. Заметьте, именно появился, а не пришел или прибежал, ведь прощелкать приближение такой махины довольно проблематично. А этого-то как раз никто и не видел. Гигант будто шагнул в самую гущу сражения прямо из мира грез. И, что любопытно, сосредоточил свое внимание именно на моих оленях и единорогах. Да кто ты, черт возьми, такой? Единороги, распалившиеся в бою, практически, в прямом смысле, ведь благодаря своей новой сути они могли, хоть и с огромными потерями, запитывать свои огнеметы напрямую из врат Бахуса, не растерялись, взяли монстра в кольцо и жахнули пламенем со всех сторон. Огонь охватил его, но ни одна шерстинка не вспыхнула, ибо весь его мех, густой и длинный, в мгновение ока окаменел. Ну, или приобрел структуру и прочность камня, ибо внешний зверь совершенно не изменился. «Твою ж мать!» — выругался Алукард. «Опять магия земли! Валим, срочно! У него четвертый ранг, причем уровень уже к 50-му приближается. Значит, пора линять!» Причем, ускоренными темпами. Собрав все силы, сконцентрировав поток ментальной энергии до максимума, я разрядил в чудовище все, что мог. Долина взвыла так, что, наверное, черти в аду попадали в свои котлы с перепугу. Живые, полуживые и даже практически мертвые тиросы ринулись к мамонту. В общем, слонику стало временно не до нас, и я, скомандовав экстренное отступление, помчался к месту, где меня должен был подхватить оленей вожак. Улепетывали мы в рассыпную, чтобы не засветить место своей дислокации. Драпали во все лопатки. Ради безопасности в пещеру спускались через ходы, расположенные на максимальном удалении от нашего основного жилища. Норы и лазы были выбраны максимально узкими, чтобы отсечь возможных преследователей. Собственно, на поверхности остался только Ильм, который старательно прикидывался простым деревом. По здравом размышлении я мог бы сказать, что вылазка наша была вполне успешной. Проверка системного окна подтвердила, что зачистка получилась весьма масштабной. Благодаря нашим усилиям в одной только этой битве полегло 3500 террасов, которые дали мне суммарно почти 30 тысяч очков защиты. Причем цифры до сих пор продолжали расти, но сдержать свое раздражение по поводу финала операции я ну никак не мог. Откуда только этот мамонт вылез? Ты видел, он же буквально телепортировался. А если бы он нам прямо на голову так прыгнул? Повторял я на все лады, в бешенстве швыряя камни в воду подземной реки. «Это лакуна, брат», — разводил щупальцами Алукард. «Тут и не такое случается. Так-то, легко отделались. Двух оленей и одного волка потеряли, а остальных хоть и потрепало, но зато живы. Сейчас отъедятся и восстановятся». Покачиваясь слева от меня, он положил щупальце мне на плечо, выказывая тем самым поддержку. «С одной стороны, все закончилось неплохо, с другой, закончилось ли?» Уж больно подозрительно было то, как ловко нагрянувший под конец боя слоник вычислял метаморфов, при том, что каждый из них был защищен силариновыми кристаллами. «А что, если...» Фамильяр почесал макушку, вздохнул и сказал: «Слушай, сегодня все основательно выложились, но расслабляться не стоит. Сейчас все налопаются, восстановят силы, и нужно загонять их на общую медитацию». Вот тут он был прав на все 100. Я тоже вздохнул, пытаясь успокоиться, а затем вернулся в пещеру. Уже через полчаса все мои подопечные сидели рядом, включаясь в общий процесс культивации, который, наконец, порадовал меня не только стремительным приближением к новому уровню, но и получением заветного плюс один к разуму, отчего ментальное напряжение сразу и ощутимо ослабло. А утро началось с неприятностей. «Гадский мамонт нас все-таки нашел», — сообщил об этом Ильм, мимо которого гигант прошагал, то ли сделав вид, то ли, действительно, не обратив на это никакого внимания. «Какая избирательная гадина!» Сразу прочипала клюку ловушки и уселась там. Вскрыть, снять, расковырять, сломать камень монстр не пытался. Наоборот, прикинулся горой, в прямом смысле окаменев, и не отсвечивал, разве что перехватывал изредка пробегающих здесь террасов. Гигант подбрасывал их в воздух магией земли, сразу направляя их себе в пасть. «Так-так-так, да мы, похоже, в осаде». Ильму охотиться тоже было не с руки, или не с ветки, хоть по массе древень уже превосходил вторженца, но вот уровень, да и выдавать единственного, способного следить за округой и не привлекать к себе внимания, метаморфа совершенно не хотелось, да и не так уж сильно мамонт нам мешал. Запасы у нас имеются, тайных ходов в изобилии, хотя самое его присутствие, да, напрягало меня сверх всякой меры. А вот мои питомцы, похоже, свято верили в то, что я смогу разрулить любую проблему. Это обнадеживало и не давало скатиться в панические настроения. Чего этот гад там сидит? Чего ждет? Почему не прет напролом? Ведь с его магией он бы очутился в пещере в считанные секунды. Так, спокойно. Надо просто сесть и хорошенько подумать, что делать дальше. Я начал рассуждать вслух. Смена места жительства не рассматривается. Переезд, само по себе дело хлопотное и небыстрое. А с Энтом? Тут или угробим кучу времени, или о незаметности можно даже не заикаться. Короче, не вариант. Увести гостя куда-нибудь прочь с помощью отвлекающего маневра, но есть ли в этом смысл в принципе, что ему мешает снова вернуться? Да и перемещается как-то странно, Ильм не заметил его издалека, да и накануне он будто телепортировался прямо к месту назначения. С таким в догонялки играть опасно. Может, попробовать на него напасть, навалимся всем скопом. Но этот гигант во вчерашней бойне выжил, и не похоже, что серьезно пострадал. Ладно, пока ничего путного в голову не приходит. В итоге мы просто перекочевали подальше от люка ловушки и решили и дальше сосредоточиться на культивации. К вечеру стало ясно, что устроился мамонт тут основательно, но непонятно, чего он в действительности хочет. Выудить нас и уничтожить, или вынудить нас обеспечивать его кормовой базой. В любом случае, Мы таким запасом времени не располагали, прорыв лакуны ожидался со дня на день. И нам бы, по-хорошему, до прорыва надо сосредоточиться на ударной охоте. А почему бы его не обратить? Неожиданно раздался вопрос Алукарда. Да, тварь здоровая, сильная. Но если даст к себе подобраться поближе, и мы сможем сплести парочку заклинаний для анестезии, то может и получиться. А я от такого не лопну, со скепсисом поинтересовался я, намекая на ментальную нагрузку от такого питомца. Четвертый ранг, сильнейшая магия, броня, да и со способностями непонятки какие-то. Помолчали, а я все думал, действительно, а какие еще варианты, скрыться или дать бой, тут шансов на успех, похоже, поменьше будет. Вот только последующая за этой авантюрой головная боль, меня аж передернула, и я даже на миг засомневался, а не будет ли успех подобного обращения роковым для моего здоровья. Я пялился в одну точку и продолжал размышлять. Зато представь, каким эффектным будет наше наступление. Над головой послышался искушающий голос Алукарда. Олени, единороги и прочие, и ты, верхом на мамонте, с молотом в руке. Можно будет, кстати, насобирать еще камней и молнии и оборудовать у него на холке настоящую боевую позицию. Я в принципе знаю, как это можно сделать. Будешь у нас словно бог грома, разить врагов направо и налево. Хммм. Следующий час мы занимались разработкой плана. Сведения о цели у нас было ужасающе мало, а нужны они были, как воздух. Было известно, что он огромный, опасный, имеет четвертый ранг, владеет магией земли, умен и наблюдателен. Не исключено, что разумен, может превращать свою шерсть в камень. Самым противным было то, что мы не знали его уязвимых мест, а в особенности, подействуют ли на него снотворное и блокатор магии, которые я до сих пор ношу с собой, да и как именно их ему доставить, прямо в рот или внутрь хобота. Можно еще было попытаться пульнуть в ухо, но попасть в ушной проход было гораздо сложнее, хотя на заметку этот вариант мы все же взяли. Итогом мозгового штурма стал выловленный чупа из подземной реки Бобер, обычный такой, и по размерам, и по форме, разве что когти да клыки повнушительнее, чем у земных собратьев будут, наверное. Получив добровольца, я быстро его обратил, нашпиговал ампулами со снотворным и магическим блокатором, после чего отправил на поверхность. Если уж мамонт не гнушается перекусить мимо пробегающими террасами, то почему бы не предложить ему особый гостиниц? И вот настал звездный час нашего посыльного. Выбравшись на поверхность по небольшой расщелине чуть в стороне от главного входа, бобр, подгоняемый моим ментальным приказом, потрусил к своей цели. Не успел наш камикадзе приблизиться к мамонту даже на 50 метров, как под ним вырос каменный столб, отправивший нашего троянца прямиком в широко раскрытую пасть. Террас даже хобот поджал, чтоб не мешал пролету добычи. «Так, хорошо, скажи ам», в напряжении приговаривал я, следя за ситуацией глазами летящего бобра. «От, молодец, я от первого лица почувствовал, как гигантские зубы принялись перетирать в фарш проглоченную жертву. Неприятно, зато четко ощутил и как треснули ампулы.